Глава 6. Практические стратегии преодоления синдрома. Формирование осознанности и самодисциплины. Дорогой читатель, если ты дошел до этой главы, значит, ты действительно готов что-то менять в своей жизни. Перестать быть заложником прокрастинации и начать жить так, как ты этого по-настоящему хочешь. И я рад возможности поделиться практическими стратегиями, которые помогут тебе в этом. Давай разберем их пошагово. Формирование осознанности. Первое, что необходимо сделать, это осознать свою проблему и признать ее серьезность. Проанализировать собственную тенденцию к хроническим откладываниям, что именно ты откладываешь, насколько долго это длится, к каким последствиям уже привело или может привести. Без искреннего признания наличия проблемы ты можешь ходить вокруг да около до бесконечности, но никак не решить ее. Поэтому первый шаг – осознание и осмысление. Выработка самодисциплины. Следующий этап – целенаправленная работа над воспитанием у себя самодисциплины. Потому что именно ее нехватка и есть первопричина твоей склонности все откладывать. На этом пути тебе помогут разные методики и подходы. Тайм-менеджмент, планирование целей по методу OKR, ниже рассмотрю, что это за метод, техника поедания слона. Начни с малого. Берись сразу за дело, перестань переносить задачи на потом. И так день за днем укрепляя силу воли, как мышцу. Победа над внутренним саботажем. В процессе работы над собой ты неизбежно столкнешься с внутренним сопротивлением переменам. Твое подсознание будет подкидывать оправдания, чтобы все оставалось по-старому, мол, еще рано, можно и завтра начать, не все условия созрели. Подготовься заранее к этой внутренней войне и не давай слабину оправданиям от лени и страха перемен. Стой насмерть в этом противостоянии, помня, что ты делаешь это ради своего же блага и счастливого будущего. Это лишь начало пути. Но уже первых шагов будет достаточно, чтобы запустить мощный позитивный цикл перемен. Приложи усилия, и очень скоро жизнь из отложенной превратится в яркую, наполненную смыслом и радостью текущего момента. Эффективное целеполагание без откладываний. Многие из нас знакомы с ощущением, когда откладываешь важные дела на потом. Мы прекрасно умеем строить грандиозные планы, мечтать о великих свершениях, но стоит делу дойти до реальных действий, как мы теряем мотивацию и концентрацию. В чем же причина? Наше подсознание воспринимает отдаленные абстрактные цели как мираж в пустыне, ведь они не несут немедленной и конкретной выгоды, поэтому мозг бессознательно саботирует наши намерения, устраивая диверсию в виде отвлечений, оправданий, прокрастинации. Как же решить эту проблему и научиться ставить цели, которые не откладываются в долгий ящик? Опыт моей многолетней практики психолога показывает, секрет кроется в умении правильно формулировать цели. Цели должны соответствовать критериям SMART. S – Specific – конкретное. M – Measurable – измеримое. A – Achievable – достижимое. R – Relevant – актуальное. T – Time-bound – привязанное к временным рамкам. Рассмотрим эти критерии подробнее. Конкретность цели означает четкое понимание желаемого результата. Например, хочу похудеть слишком размыто, а вот сбросить 10 килограммов за 3 месяца – вполне конкретная цель. Для измеримости важно задать объективные количественные показатели, по которым можно будет оценить прогресс. Если ваша цель – быть счастливым, то как понять, достигли вы ее или нет? А если цель сформулировать так? Каждый день испытывать не менее 2 положительных эмоций. Становится понятно, о чем идет речь. Реалистичность и достижимость означают, что цель должна соответствовать вашим текущим возможностям и ресурсам. Нет смысла ставить планку непосильно высоко. Тогда только расстроитесь. Лучше начинать с малого, но зато действительно выполнимого. Постепенно планка будет подниматься все выше по мере ваших успехов. Актуально считается цель, которая имеет для вас личную ценность и значимость здесь и сейчас. Если вам приходится себя насиловать ради достижения цели, скорее всего, она вам не нужна. Выбирайте то, что идет от сердца. И, наконец, Важно зафиксировать четкие временные рамки. Дедлайн придает остроту ощущений и не дает расслабиться. Без графика мы склонны откладывать дела в долгий ящик. Итак, подытожим 5 золотых правил постановки целей. Конкретность, измеримость, достижимость, значимость, определенность во времени. Как это работает на практике? Давайте разберем на примере. История Андрея и его мечты написать книгу. Андрей много лет мечтал написать и издать собственную книгу, но год за годом он все откладывал это намерение в долгий ящик. Андрей был человеком творческим, полным идей. Он с легкостью мог часами фантазировать о сюжетах, персонажах, дизайне обложки будущего бестселлера. Однако стоило делу дойти до реальных действий, как он терял всю мотивацию. Андрея постоянно отвлекали другие важные задачи, которые казались ему более насущными. Проще говоря, он постоянно находил себе оправдание, чтобы не садиться за работу над книгой. В чем была его основная ошибка? Он ставил слишком общую, размытую цель, типа «хочу написать потрясающую книгу». Такой глобальный замысел пугал и демотивировал. Когда Андрей пришел ко мне на консультацию, я помог ему сформулировать цель по правилам SMART. Мы определили конкретный жанр, приблизительный объем, дату публикации, а затем разбили процесс на отдельные этапы со сроками. Получилось примерно так. Цель. Написать и издать к 1 июня 2025 года автобиографическую повесть объемом 200 страниц. К 1 марта 2024 года собрать материал из воспоминаний и фотографий. К 1 мая 2024 года написать подробное оглавление по главам. К 1 августа 2024 года завершить черновой вариант рукописи. К 1 декабря 2024 года отредактировать текст и подготовить к печати. К 1 февраля 2025 года издать тираж книг в количестве 1000 экземпляров. К 1 апреля 2025 года организовать презентацию книги в клубе писателей. Теперь у Андрея появился четкий план действий с промежуточными целями на каждый период. Он перестал чувствовать себя подавленным масштабностью задачи, ведь все этапы выполнимы. Секрет успеха в том, чтобы сфокусироваться на ближайшей мини-цели и не заглядывать далеко вперед. Так мозг лучше мотивируется, ведь результат более осязаем. И, конечно, очень важно не пропускать сроки. К моей радости, через год Андрей принес мне теплый, свежеизданный экземпляр своей книги с благодарственной надписью. Он сиял от счастья и гордости по поводу свершившейся мечты, а я в очередной раз убедился в действенности метода SMART для целеполагания. Почему метод SMART позволяет избежать прокрастинации? С научной точки зрения причиной прокрастинации, откладывания дел, является особенность работы нашего мозга. Когда цель представляется слишком абстрактной и отдаленной по времени, она перестает восприниматься мозгом как значимая. В результате не происходит выброса гормонов мотивации – дофамина, серотонина, эндорфинов. Именно эти биохимические вещества отвечают за ощущение удовольствия от деятельности, чувство вдохновения и внутренней награды. Без них мы впадаем в апатию и не можем заставить себя действовать. Однако, когда цель разбита на конкретные этапы с четкими сроками, мозг начинает воспринимать ее как реальную и выполнимую. Это запускает выработку гормонов счастья, что придает нам энергию и мотивацию двигаться вперед к заданным ориентирам. Таким образом, благодаря SMART мы обходим подводные камни нашей биохимии. Мозгу проще сосредоточиться на достижении маленьких целей, чем мечты в далеком будущем. В результате каждый промежуточный успех вызывает выброс дофамина, подкрепляя желание двигаться дальше. Это и есть внутренняя пища для нашей мотивации. Практические советы по внедрению SMART. Итак, теперь вы знаете, что конкретность, измеримость, достижимость, значимость и временные рамки – залог целей, которые не откладываются в долгий ящик. Давайте разберем, как применить эти принципы в реальной жизни для повышения личной результативности. Во-первых, выделите 1 час утром в воскресенье для планирования предстоящей недели по методу SMART. Возьмите лист бумаги и ручку. Напишите 5-6 важнейших дел, которые хотели бы успеть сделать на этой неделе. Формулируйте их максимально конкретно, избегая размытых формулировок. Теперь оцените эти цели по критериям SMART. Убедитесь, что они соответствуют требованиям специфичности, измеримости, достижимости, релевантности и временной определенности. При необходимости скорректируйте формулировки. Для каждой цели определите точную дату выполнения, желательно с указанием времени. Лучше ставить сроки пораньше, чтобы был запас на форс-мажор. Теперь разбейте глобальные цели на конкретные мини-задачи, которые необходимо сделать для их достижения. Рядом с каждой задачей тоже проставьте четкий срок. Ваш еженедельный план готов? Теперь нужно следовать ему, сосредоточившись на самой ближайшей мини-задаче. Галочки напротив выполненных пунктов дадут ощущение продвижения и прилив мотивации. Чтобы облегчить себе учет выполнения плана, можно использовать специальное приложение для тайм-менеджмента. Например, Trello, Todoist, Remember the Milk, Anydo и другие. В них удобно раскладывать задачи по датам и ставить отметки выполнения. Если по ходу недели возникают какие-то срочные, незапланированные дела, не паникуйте. Просто скорректируйте план, сдвинув сроки остальных задач. Главное не бросать на полпути уже начатые цели, а доводить их до конца. Помните, SMART – это не панацея. Это всего лишь инструмент, который помогает эффективно распределять усилия и избегать хаоса. Конкретизация и структурирование целей минимизирует риск их забросить, но работать-то в любом случае придется самому. Однако, если следовать системе, шансы добиться задуманного резко возрастают, а главное, вы избавитесь от мучительной привычки бесконечно откладывать важные дела. Внедрите SMART в свою жизнь, и ваша продуктивность вырастет в разы. Удачи! Методики борьбы с прокрастинацией. Друзья, в этой главе я хочу поделиться с вами 7 действенными методиками, которые помогут побороть пагубную тягу откладывать важные дела и решения. Каждая из них подкреплена моим личным опытом и историями моих пациентов. Я уверен, что с помощью этих практических советов вы сможете в корне преобразить свою жизнь, начав наконец воплощать давние мечты в реальность. Итак, приступим. Методика первая. Техника салями. Это один из самых эффективных инструментов для борьбы с откладыванием дел. Его суть в том, чтобы разделить большую сложную задачу на множество простых небольших шагов. Происхождение названия салями связано с тем, что большую колбасу легко резать на тонкие ломтики. То же самое мы проделываем и с нашей глобальной целью. Рассмотрим применение техники на практическом случае. Мой пациент Михаил долгие годы откладывал написание кандидатской диссертации по философии. Его останавливал огромный объем работы и непонимание, с чего начать. Я посоветовал ему применить метод салями. Вот как это выглядело. Михаил записал в центре листа основную цель – написать и защитить кандидатскую диссертацию. Далее вокруг нее он перечислил все шаги, которые для этого потребуются. Выбрать тему, составить библиографический список, написать введение, подготовить главу первую, подготовить главу вторую, написать заключение и так далее. Теперь для каждого из этих шагов Михаил определил сроки и конкретные задачи, разбив их на еще более мелкие. Например, для главы первой сделать 5 ее подразделов. В итоге огромная абстрактная цель диссертации превратилась в серию конкретных небольших задач по 20-30 минут. Фокусируясь на решении по одной такой мини-задаче за раз, Михаил перестал ощущать ступор и смог втянуться в работу. Через полгода он успешно защитился. Итак, преимущество методики солями в том, что она превращает глобальную цель в серию мини-задач. Придает ощущение структурированности и выполнимости. Позволяет фокусироваться на текущем шаге, не глядя в гору. Рекомендую использовать для больших проектов и целей, например, таких как подготовка диссертации, открытие бизнеса, авторская книга. А теперь перейдем к следующей действенной методике. Методика 2. Распределение задач в таблице по времени. Еще один мощный способ борьбы с откладыванием дел – это визуальное распределение задач по дням и часам. Главный инструмент здесь – таблица на неделю или месяц. Я использую ее регулярно для повышения личной эффективности. Давайте я покажу на своем личном примере, как можно планировать задачи с помощью такой таблицы. Каждое воскресенье вечером я сажусь с листом бумаги и записываю 7-10 важнейших дел на предстоящую неделю. Это могут быть такие пункты, как закончить первую главу книги, провести исследование рынка для бизнеса, поискать задаток для квартиры, сходить к налоговому консультанту и так далее. Записав задачи, я распределяю их по конкретным дням и часам с учетом приоритетности и планируемого времени выполнения. Каждому также присваиваю цветовую метку для удобства. В итоге получается примерно следующее расписание. Привожу упрощенный пример. Понедельник. 10.00, 11.00. Сделать визуализацию для проекта. Желтый. 14.30, 15.30. Подготовить вопросы для интервью. Синий. 16.00, 17.00. Написать 800 слов для статьи. Красный. Вторник. 9.00, 10.00. Оплатить коммунальные услуги. Зеленый. 16.00, 17.00. 30 минут заняться бизнес-идеей. Оранжевый. 20.00, 22.00. Прослушать онлайн-курс. Голубой. И так далее, по всем дням следующей недели. Теперь каждое утро я уже четко вижу план на день из моей таблицы с расписанием. Зная заранее, сколько времени отведено на задачу и когда именно за нее браться, я избегаю откладываний. Плюс цветовое кодирование помогает визуально разделить разные направления деятельности. Как видите, данная методика позволяет визуально структурировать задачи на неделю. Жестко закрепить задачи за конкретными часами в расписании. Избегать хаотичности и расплывчатости планов. Фокусироваться на текущем действии здесь и сейчас. Рекомендую адаптировать этот подход под ваши личные потребности. Можно при желании детализировать планирование до 30-минутных интервалов, а можно использовать облегченный формат с фиксацией 1-2 важнейших дела в день. В любом случае, регулярное визуальное планирование задач в таблице значительно снизит вероятность их откладывания. А сейчас давайте перейдем к рассмотрению методики номер 3. Это довольно простой, но крайне эффективный инструмент для активизации в сложных задачах. Методика 3. Стратегия 5 минут. Название этой методики не должно ввести вас в заблуждение. Дело не в том, что вы занимаетесь конкретной задачей лишь 5 минут, а в том, что это правило 5 минут позволяет разорвать порочный круг бездействия и начать двигаться. Суть этой хитрой психологической стратегии в следующем. Выберите важную задачу, которую постоянно откладываете из-за лени или нежелания. Например, написать статью, сходить в спортзал, начать готовиться к экзамену и так далее. Скажите себе: «Я поработаю над этим сейчас всего 5 минут». Установите таймер на 5 минут, чтобы ограничить неприятную активность. В течение этих 5 минут работайте с полной самоотдачей над задачей. По звонку таймера вы имеете полное право остановиться, если вам не вмоготу, но в подавляющем большинстве случаев вы обнаружите прилив сил и желание продолжать начатое. Почему эта нехитрая стратегия на деле оказывается столь действенной? По двум главным причинам. Во-первых, сложной кажется задача в целом со всем объемом и нагрузкой, а всего 5 минут точно выдержит любой. Во-вторых, когда человек уже втягивается в работу и начинает хоть что-то делать, это сразу дает прилив энергии и хочется продолжить начатое, раз уж первые неприятные 5 минут позади. Давайте рассмотрим применение данной методики на примере Юрия, моего пациента со сложностями с регулярным посещением спортзала. Вот его история. Юрий твердо решил взяться за здоровье и похудеть к началу лета. Однако преодолеть внутреннее сопротивление поездкам в зал и утомительным тренировкам у него никак не получалось. После первой пары взрывных изнуряющих занятий он вовсе прекратил ходить туда. Когда Юрий пришел ко мне с этой проблемой, я посоветовал ему применить стратегию отработки минимум 5 минут перед каждой тренировкой. Уже на следующей неделе, к удивлению Юрия, картина резко изменилась. Он с легкостью выдержал первые пару минут, после чего включился в работу и завершал уже полноценную тренировку без внутреннего сопротивления. Главное было преодолеть начальный порог с использованием правила 5 минут. Этот пример еще раз показывает невероятную силу данного инструмента для борьбы с хитрожопой прокрастинацией. Поэтому очень рекомендую попробовать применить его в своей жизни. А теперь переходим к методике номер 4 – циклам роста или кайзенам, как их еще принято называть. Методика 4. Циклы роста кайдзен. Японское слово кайдзен означает постоянное совершенствование маленькими шажками. Эта философия широко используется в бизнесе для повышения эффективности, и мы тоже можем позаимствовать у нее смысл для личного роста. Суть метода кайдзена в том, что вы делите свою глобальную цель на 30-дневные микроциклы улучшений и концентрируете усилия только на максимальном прогрессе за текущий кайдзен. Например, цель Ивана – похудеть на 20 килограммов за 9 месяцев. Он разбивает этот путь на 3 кайдзена по 30 дней. Первый кайдзен – за месяц сбросить 6-7 килограммов. Второй кайдзен – за следующий месяц сбросить 6-7 килограммов. Третий кайдзен – добить оставшиеся 6-7 килограммов. Такая разбивка экстремально упрощает задачу, вместо того, чтобы год целиком думать о 20 килограммах и упасть духом. Иван сосредотачивается только на ближайшие 30 дней и конкретной цифре в 6-7 килограммов. Это придает огромный прилив мотивации и уверенности в достижении результата, ведь мышление зацикливается на меньшем отрезке времени с более реалистичной планкой. И такой микрофокус не дает возможности отвлечься и соскользнуть в прокрастинацию. После успешного завершения первого 30-дневного кайдзен выносливость и сила воли значительно возрастают, и вы с легкостью входите в следующий микроцикл улучшений. Новые 30 дней с новой конкретной целью. Так, шаг за шагом, микропобеда за микропобедой, вы приближаетесь к глобальному результату. При этом мотивация всегда на высоте, так как фокус сосредоточен на дне сегодняшнем с его достижимыми задачами. Проанализируйте вашу большую цель и разбейте ее на 30-дневные ступени прогресса. Определите конкретный план действий для первого кайдзен, и уже через месяц вы ощутите колоссальный прилив силы и энергии, внеся явные улучшения в свою жизнь. Это здорово мотивирует форсировать развитие дальше. А теперь давайте перейдем к следующей полезной стратегии для борьбы с откладываниями. Методика 5. Дисциплина 10 минут. Эта методика во многом схожа с описанным ранее правилом 5 минут, но лимит времени здесь более щадящий и щедрый – целых 10 минут. Принцип тот же. Важно пересилить начальный порог сопротивления неприятной, но нужной задачи, а процесс выглядит следующим образом. Определите важное дело, которое постоянно откладывается из-за нежелания. Скомандуйте себе: 10 минут на это у меня точно есть. Установите таймер на 10 минут, чтобы ограничить дискомфорт. Бой. Бросайтесь выполнять задачу максимально активно. По звонку таймера имеете право остановиться, но, скорее всего, втянетесь. Давайте рассмотрим показательный пример применения этого метода. Мой пациент Степан много лет откладывал написание своей книги по истории дизайна 20 века. Не веря в свои силы и боязнь столкнуться со сложностями, останавливали его. Поэтому я посоветовал ему следующее. Выделять на работу над книгой ровно 10 минут каждый вечер перед сном. Считать эти 10 минут священным ритуалом, который нельзя отменить ни при каких условиях. Отключить внутреннего критика и просто писать что угодно в рамках темы, не рефлексируя. Удивительно, но уже на второй день Степан почувствовал колоссальный прилив вдохновения от этих ритуальных 10 минут творчества. Ему так понравилось, что он стал уделять писательству все больше времени и спустя полгода завершил черновой вариант книги. Как видите, сила методики в том, что совсем немного нужно для разрыва порочного круга прокрастинации. Достаточно всего 10 минут терпения, чтобы начать получать удовольствие от процесса деятельности, а там втянуться на полную и не останавливаться до победного. Обязательно примените этот метод на практике. В качестве стартовой задачи возьмите то дело, которого вы давно боитесь и избегаете. Уже завтра вы почувствуете прилив сил и воодушевления, начав воплощать мечты в реальность. Методика 6. Стратегия Сьюзан Рейнольдс «Только 5». Это еще одна гениальная тактика для оптимизации личной эффективности и борьбы с откладываниями. Ее автор известный американский бизнес-тренер Сьюзан Рейнольдс. Отличие подхода Рейнольдс от остальных методик в том, что здесь мы ограничиваем не время на задачу, а их общее количество за конкретный отрезок. Фокус делается на самых приоритетных делах вместо рассыпления на сотни мелких задач. Процесс выглядит так. Определите ключевую сферу жизни, которую нужно улучшить. Например, финансы, отношения, карьера, здоровье. Выберите ровно 5 самых важных задач в этой сфере, выполнение которых двигает вас вперед к цели. Зафиксируйте эти задачи и сосредоточьтесь на их выполнении на 100% в ближайшие 1-2 недели, не распыляясь на другие дела. Давайте посмотрим реальный кейс, как это может выглядеть на примере. Мила решила наладить личную жизнь после 2 лет одиночества. Она применила подход только 5. Сфера. Личная жизнь. Задачи на 2 недели. Завести аккаунты в 2 сервисах знакомств. Пойти на 3 свидания на следующей неделе. Купить новое платье и сходить к парикмахеру. Позвать бывшего одноклассника на встречу. Съездить к родителям на выходных. Как видите, все задачи конкретные и сфокусированные на главной цели. За 2 недели выполнение этих 5 пунктов существенно продвинет вперед. При этом не тратится энергия на второстепенные дела, которые лишь распыляют фокус. Методика позволяет быстро прорваться к цели за счет ясного понимания приоритетных рычагов прогресса. Рекомендую опробовать на любых целях, особенно если вы часто увязаете в деталях, не видя главного. Уверен, вы тут же ощутите колоссальное ускорение вперед. Ну а теперь перейдем к последней, 7-й методике борьбы с откладываниями и прокрастинацией. Завершим нашу главу по-настоящему мощным и эффективным инструментом. Методика 7. Якорение привычки. Якорение – это термин из нейролингвистического программирования, NLP. Он означает привязывание желаемого поведения к определенному рутинному действию. Это позволяет запускать нужную привычку автоматически, без лишних усилий. Например, вы хотите выработать у себя привычку читать по 30 минут каждое утро. Для якорения можно привязать ее к действию заваривания утреннего кофе перед работой. Как это будет выглядеть? В течение 1-2 недель, сразу после того, как вы начинаете заваривать кофе, берите книгу и читайте ее ровно 30 минут до завтрака. Повторяйте эту связку заваривания кофе 30 минут чтения каждый день в течение нескольких недель. Через месяц подсознательно закрепится неразрывная ассоциативная связь. Как только вы начинаете готовить кофе, мозг автоматически включит 30-минутную привычку читать, даже без напоминаний. Теперь давайте посмотрим, как девушка Аня применила якорение для борьбы с откладыванием тренировок. Аня любила спорт, но всегда находила отговорки, чтобы не ходить вечером в зал. Тогда я посоветовал ей якорить 10-минутную разминку на действие приготовления ужина. В течение месяца Аня каждый вечер, сразу после начала готовки еды, ставила таймер на 10 минут и выполняла простую силовую тренировку. Это быстро закрепилось как устойчивая связка в подсознании. И уже спустя 2 недели Аня перестала саботировать тренировку из-за усталости. Новая привычка включалась автоматически с началом приготовления ужина. Как видите, якорение – мощная вещь. Она убирает необходимость лишний раз проявлять волю и самодисциплину для запуска нужного поведения. Вместо этого нужное действие включается само по мере наступления привязанного к нему рутинного события. Автоматизм и независимость от волевых усилий – вот что делает якорение столь эффективным. Оно кардинально снижает вероятность отложить важное дело из-за «не хочу», «устал» и прочих отмазок. Обязательно внедрите якорение в свою жизнь. Для начала определите 1-2 ключевые привычки, которыми вы хотели бы овладеть, например, регулярные пробежки, ежедневные английские, а затем свяжите их с уже имеющимися рутинными ритуалами, которые выполняете, не задумываясь – чистка зубов, прием душа и тому подобное. Сделайте это, и новые полезные привычки намертво войдут в вашу жизнь, избавив от необходимости постоянно стягать себя. Удачи! На этом я заканчиваю обзор 7 действенных методик борьбы с откладываниями. Как видите, современная психология и лайфхакерство предлагают множество эффективных инструментов для повышения личной организованности, силы воли и неподверженности прокрастинации. Буду очень рад, если мой опыт вам поможет. В добрый путь к воплощению всех задуманных планов без ненужных отсрочек. Метод OKR – Objectives and Key Results. Это метод целеполагания и планирования, который помогает ставить амбициозные цели и достигать их. Основные принципы метода OKR. Objectives – цели. Это амбициозные, но достижимые цели, которые задают направление и вдохновляют на результат. Они должны быть измеримыми. Key results – ключевые результаты. Это измеримые показатели, которые показывают, что цель достигнута. Они позволяют точно определить прогресс в достижении цели. Горизонт планирования в OKR обычно составляет один квартал или год. Цели в OKR должны немного опережать текущие возможности. Это мотивирует расти над собой. Основные преимущества OKR – повышение мотивации и вовлеченности за счет понимания общей цели, фокус на ключевых приоритетах, гибкость и быстрая адаптация к изменениям. Искусство начинать действовать здесь и сейчас. Многие люди страдают от неумения заставить себя приступить к важному, но не слишком приятному делу. Все мы склонны откладывать сложные задачи, оправдываясь нехваткой времени, вдохновения, нужного настроения. Я начну с понедельника. Сначала мне нужно настроиться. Я сяду за это, когда будет больше свободного времени. Такие отговорки знакомы. А между тем откладывание часто перерастает в хроническую привычку, которая саботирует наши цели и амбиции. Как же научиться преодолевать первичное нежелание и заставлять себя приступать к делу прямо сейчас, не дожидаясь особого стечения обстоятельств? Рассмотрим несколько эффективных инструментов. Осознание ценности цели. Первый шаг – мотивировать себя через осознание истинной ценности цели, ради которой предстоит трудиться. Спросите себя, зачем мне это нужно сделать? Какие дивиденды я получу в итоге? Насколько это важно для меня? Яркий пример из жизни моего клиента Ивана, который долго откладывал написание кандидатской диссертации. Его останавливали сомнения в нужности этой работы и неверие в свои силы. Однако в глубокой медитации он вдруг ясно увидел себя через 10 лет, успешным ученым, читающим лекции студентам в университетской аудитории. Ощутил гордость и радость от профессиональной реализации. После этого видения сомнения как не бывало. Он понял свое истинное предназначение и буквально на следующий день с удвоенной энергией взялся за диссертацию, которая успешно была защищена спустя 2 года. Так установите для себя, что конкретная польза или радость принесет вам достижение цели, и пусть это станет стимулом преодолевать лень и сопротивление. Фокус на процессе, а не результате. Еще одна распространенная ошибка. Мы фокусируемся исключительно на отдаленном результате. Дипломе, премии, похудевшем теле. В итоге это кажется недосягаемой вершиной, а все промежуточные шаги вызывают отторжение. Вместо этого постарайтесь полюбить сам процесс работы. Научитесь находить в ней удовольствие. Будь то ощущение погруженности, радость творчества или умиротворение медитативного состояния. Например, когда я писал эту книгу, то вместо того, чтобы думать, скорее бы уже издать и получить гонорар, я старался включиться в сам творческий процесс. Черпал вдохновение в подборе нужных слов, построении, архитектонике текста, шлифовке каждой фразы. И тогда вместо унылой рутины это превратилось в увлекательное приключение. А азарт и воодушевление – придавали сил для ежедневного труда. Дисциплина 10-минутных задач. Отличный способ обойти внутреннее сопротивление – использовать дисциплину 10-минутных задач. Суть ее в следующем. Заранее определите 1-2 важных задачи, от выполнения которых долго отмахивались. Скажите себе: «Я поработаю над этим всего 10 минут, а дальше посмотрим». Загляните на таймер, включите будильник ровно на 10 минут. Бросьтесь в бой. Делайте задачу быстро и интенсивно, не отвлекаясь. Как только прозвенит будильник, имеете полное право остановиться. Что интересно, в 9 случаях из 10 вы захотите продолжить работу, ведь вы уже втянулись, преодолели начальную инерцию, а ощущение прогресса придаст энтузиазма. Таким образом, дисциплина 10-минутных задач – отличный способ хитростью склонить свой мозг к продуктивной деятельности. Итак, подытожим три главных принципа, которые помогут начинать действовать здесь и сейчас. Вдохновляйте себя значимостью цели. Сфокусируйтесь на процессе, а не результате. Используйте тактику 10-минутных задач. Конечно, все мы порой сталкиваемся с кризисом мотивации и прокрастинируем, но если регулярно применять эти методики, со временем вырабатывается полезная привычка брать быка за рога вместо того, чтобы находить отмазки. Это и есть искусство заставлять себя начинать действовать здесь и сейчас. Помните, путь в 1000 миль начинается с первого шага прямо сейчас. Удачи! Пошаговый план конкретных изменений. Многие из нас живут в режиме отложенной жизни. Мы постоянно переносим важные решения на завтра, оправдываясь нехваткой времени, денег, уверенности в себе. Я начну новую жизнь, когда повышу зарплату. Я брошу эту нелюбимую работу, как только найду другой источник дохода. Я отправлюсь путешествовать, когда дети подрастут. Так проходят годы, а мы все сидим на чемоданах в ожидании лучших времен и не замечаем, как уходит драгоценная молодость, а вместе с ней шансы на яркую, насыщенную жизнь. Однако это не приговор. Я разработал пошаговый 12-недельный план, который поможет вам вырваться из плена отложенной жизни и начать действовать уже сейчас. Для начала давайте разберемся, какие ошибки мышления приводят к тому, что мы постоянно откладываем перемены на потом. Синдром «еще рано». Мы считаем себя слишком молодыми и неопытными, чтобы начать собственный бизнес, написать книги, отправляться в кругосветку. Синдром «уже поздно». К 40-45 годам, наоборот, многие решают, что уже упустили свой шанс реализовать мечты, так как обзавелись семьями и ипотеками. Ожидание идеального стечения обстоятельств. Мы убеждены, что для перемен нужны особые условия, вроде большого количества свободного времени, денег, вдохновения, и бываем ошарашены, узнав, как другие люди сумели добиться успеха, находя 20 минут в день на любимое дело. Боязнь выйти из зоны комфорта. Наше эго цепляется за привычный образ жизни, боясь перемен, ведь они несут неопределенность, риск, страх потерпеть неудачу или выглядеть глупо. Как видите, главный саботаж идет из нашего собственного сознания. Но если понимать эти подводные камни психологии, их можно обойти. Давайте перейдем к 12-недельному пошаговому плану преодоления отложенной жизни. Неделя первая. Сделайте уборку в шкафах и на рабочем столе. Выкиньте все лишнее, подарите ненужные вещи. Это символизирует освобождение места для нового в вашей жизни. Неделя вторая. Вспомните свои детские мечты. Почему бы не воплотить 1-2 из них на этой неделе? Сходите туда, о чем всегда мечтали, купите то, о чем думали в детстве. Пусть это станет напоминанием, что никогда не поздно осуществлять желания. Неделя третья. Составьте карту жизни. Список из 30 вещей, которые вы хотели бы успеть сделать до конца жизни. Это поможет выявить самое важное, но отодвигаемое на потом цели. Выберите 1-2 пункта, за которые можно взяться уже в этом месяце. Неделя четвертая. Избавьтесь от 3-4 навязанных обязанностей, которые высасывают вашу энергию и время. Делегируйте их кому-то, откажитесь совсем или сократите. Освободившееся пространство заполните важными для вас делами. Неделя пятая. Внесите необычность в свой распорядок. Смените дорогу на работу, попробуйте экзотическое блюдо, займитесь непривычным хобби. Ломка шаблонов открывает нам дорогу к переменам. Неделя шестая. Совершите поступок, которого всегда боялись. Публичное выступление, запись видео, участие в соревновании. Преодолейте внутренние барьеры. Это мощный источник уверенности в себе. Неделя седьмая. Опробуйте мечту. Если хотите открыть кафе, поработайте бариста. Мечтаете о кругосветном путешествии? Сходите хотя бы в соседний город, чтобы понять, действительно ли вам это нужно. Неделя восьмая. Начните вести блог, Инстаграм или YouTube-канал по теме ваших интересов, хотя бы анонимно. Творческая реализация вдохновляет на перемену в жизни. Неделя девятая. проведите генеральную ревизию расходов. Возможно, есть неочевидные статьи затрат, сокращая которые, можно высвободить средства на важные цели. Неделя 10. Совершите один символический поступок, демонстрирующий вашу готовность к переменам. Смените имидж, купите билеты в путешествие, подпишите документы на открытие бизнеса. Неделя 11. Запланируйте перемены. Выберите 1-2 цели из вашей карты жизни и составьте конкретный пошаговый план их достижения на ближайшие 3-6 месяцев. Разбейте на этапы с датами. Неделя 12. Подводим итоги, корректируем планы. Что удалось изменить за 12 недель? Что воодушевило, а что разочаровало? С учетом этого опыта намечаем дальнейшие шаги на пути преображения жизни. Как видите, я предлагаю вам пройти своеобразный трансформационный марафон из 12 недель небольших, но регулярных перемен. Эти микросдвиги важны, чтобы раскачать лодку, преодолеть инерцию и страх, набраться смелости. За 3 месяца таких экспериментов вы заметите, как меняется ваше мировосприятие, постепенно расширяется зона комфорта, растет уверенность в себе, а главное, осознается, что жизнь слишком коротка, чтобы ждать особых условий для счастья. Не упустите свой шанс обрести настоящую, яркую, наполненную жизнь. Ведь пока вы думаете «еще рано» или «уже поздно», ваши годы утекают сквозь пальцы, как песок. Будьте готовы рисковать, экспериментировать, исправлять ошибки. Это единственный путь к тому, чтобы не очнуться в 60 лет с горьким ощущением прожитых зря десятилетий. Я верю в вас. Вперед к осуществлению мечты. Маленькие победы каждый день равно большая перемена. Многие из нас мечтают о глобальных переменах в жизни. Будь то потеря лишнего веса, открытие бизнеса или переезд в другую страну, однако часто мы терпим неудачу из-за неправильной стратегии, пытаемся сделать слишком большой рывок разом. В итоге сталкиваемся с внутренним сопротивлением и саботажем со стороны подсознания, ведь эго воспринимает радикальные перемены как угрозу стабильности и предсказуемости. Однако есть более мудрый подход, который я называю «победы каждый день». Его суть в том, что вместо резких рывков вперед мы движемся маленькими, но очень стабильными шагами. Каждый день концентрируемся на каком-то одном небольшом достижении. Посмотрим, как это работает на конкретном примере. Допустим, Иван мечтает похудеть на 30 кг за полгода. Раньше он не раз пытался сесть на жесткие диеты, часами тренировался в зале, но быстро сдувался. На этот раз Иван решает попробовать новую стратегию – победы каждый день. Он делит свой путь к цели на 180 маленьких шагов, 6 месяцев, помноженное на 30 дней, и фокусируется лишь на задаче текущего дня. Например, в понедельник цель – пройти 30 минут пешком. Во вторник – съесть на завтрак овсянку вместо бутербродов. В среду – лечь спать на час раньше обычного. В четверг – отказаться от сладкого к чаю. И так далее, шажок за шажком. Концентрируясь только на маленькой победе текущего дня, Иван не ощущает дискомфорта и демотивации. Он не пытается силой заставить себя бегать часами или перейти на голодную диету. Мини-задачи настолько просты, что сил хватает с лихвой. И в итоге каждый вечер наш герой отмечает очередной маленький успех в дневнике или приложении для трекинга. А за полгода этих побед каждый день набегает уже 180 штук. Глядя на цепочку галочек с выполненными заданиями, Иван черпает стимул и энергию продолжать движение. Итак, перечислим преимущества этого подхода. Мини-задачи не вызывают внутреннего сопротивления. Каждая маленькая победа дает ощущение успеха и мотивирует. Галочки о выполненных шагах визуализируют прогресс. В итоге за месяц малых дел складывается колоссальный результат. Конечно, стратегия побед каждый день требует дисциплины и стабильности. Легко сорваться в хаотичный режим то с ежедневными забегами по часу, то с недельным отсутствием каких-либо усилий. Поэтому очень важно выдерживать равномерный темп, как бы не манили периоды запоя или спада мотивации. Помогут ежедневные напоминания в телефоне о мини-задачах, планирование целей на неделю и отчетность перед единомышленниками или тренером. Теперь, вооружившись стратегией маленьких, но неуклонных побед, вы можете совершить любые перемены в жизни. Будь то новая фигура, Бросить курить, начать бизнес или написать книгу. Главное – разбить процесс на 180 микрошажков и проходить их шаг за шагом, день за днем. Удачи в достижении своей большой цели. И помните, дорогу осилит идущий. Каждое утро спрашивайте себя, какую маленькую победу я одержу сегодня. И через полгода аккуратных ежедневных усилий вы получите желанный результат. Не ждите идеального момента. Сейчас и есть ваше время действовать. И тогда скоро вы с гордостью будете делиться собственной историей вдохновляющих перемен. А кто-то прочитает ее и тоже наберется смелости начать жить полной жизнью. В добрый путь. Ваши мечты и потенциал ждут воплощения прямо сейчас. Пусть эта книга станет тем самым толчком, который выводит вас из отложенного существования в яркое проявленное бытие. Верю в вас. Дерзайте.